наши. Время плыло, летело, пульсировало. С разной скоростью и восприятием. Лагом 30 миль, реактивным ревом 1200 километров. 120 в висках и уже не за час, а в минуту. «Радио с вертушки по курсу!» Командир, не отрываясь от бинокля, показал на пальцах и догадливый вахтенный вывел прием на громкую, зацарапав перепонки хрипотцой помех. «Острова, мелочь всякая от вас на 20. Наблюдаю за ними корабль. Похож на нашего старого приятеля, страуса Жозю. Повторяю». Терентьев перевел бинокль направо, быстро отыскав искомые наросты на теле океана. «Сколько до них?» «Примерно 100 кабельтовых». «Не такая уж и мелочь, если за ними не видно эсминца». Он отнял бинокль от глаз, нахмурив лоб, словно что-то пытаясь вспомнить. Но громкое продолжало хрипеть, отвлекая, подгоняя с решением. Приказал коротко. «БЧ-2, произвести селекцию. Взять на контроль АК-130 СРК «Кинжал». На юте завыла приводом артиллерийская башня, разворачиваясь на правый траверс, уставившись стволами в сторону группы островов. Незримо для глаз в ту же сторону отрабатывали антенные посты наведения ЗРК и арт-установки. Собственно, на данный момент Петя весь из себя представлял ощетинившегося РЛС-облучателями нелюдимого громилу, не просто предупреждая, а едва ли не рыча своими боевыми системами. «Ща вдарю!» После воздушной атаки сигнал с поста РЛС о работе корабельного локатора совсем не удивил. Лишь подтвердил опасность с той стороны, выдав целеуказание системе управления артиллерийской стрельбой. Началась выработка углов наведения и измерение координат на пеленг. Но DDJ Sixteen увидел раньше, пока Петя высовывал свой длинный нос, и раньше открыл стрельбу из баковой 127-миллиметровки. Но эсминец маневрировал. Линия его курса была под довольно острым углом к пеленгу крейсера. Вращаемая однобалочная пусковая ракетная установка МК-13 располагалась на юте. Сектор ее стрельбы оказался перекрыт надстройками. Чтобы применить гарпун, эсминец осуществил перекладку руля, сбивая наводку носовому орудию, и успев таки дважды укусить, но бездарно мазало. Всего и целых 18 секунд на перекладку, и гарпун сошел с направляющих. А крейсер уже долбил из АК-130, торопясь вогнать в противника первую двадцатку снарядов и весьма точно, не давая МК-13 шансов на 10-секундную перезарядку, как и уже всему эсминцу вообще. Следующие полминуты – это 40 снарядов, больше половины из которых пришлись в цель. Но сначала был вопль в рубке. «Что за черт?» – когда на табло высветилась потеря управления. И два факела ракет кинжала заявили вверх к самоподрыву, разойдясь на встречных с американкой, и лишь отстрел помех увел ее сироту куда-то в бок, далеко за корму. И снова раздирающий надрывный. «Тревога! Воздушная атака!» Две вспыхнувшие на высоте 4000 метров ракеты-потеряшки пилот одинокого фантома принял на свой счет, заверещав в эфире «Атакован!», навертев противоракетных пилотажей. Свои его не бросили, а бросили со своих пилонов, добавив на экране локатора еще 4 малоразмерные цели, по которым отыграли все тем же проштрафившимся кинжалом. И он реабилитировался, с лихвой, потому что они уходили. Уцелевшие F4 уходили, рисуя две недовольные инверсионные дорожки. Небо неторопливо переваривало остатки битвы, распыляя пары керосина, растворяя дымные шлейфы, ломая полоски инверсий, неохотно расставаясь с законной добычей, опускающейся на стропах в океан. Терентьев ушел в себя, застыв у подволока, смотрел на два сползающих вниз парашюта, слушая доклады, рапорты, не оборачиваясь, словно это его не касается, не колышет, не волнует, не задевает. зная, что все, что нужно, делается. Веря, что все, что можно, предпринимается. А там, снаружи, таилась за углом перспектива. Доклады по воздушной, надводной и акустической обстановке. Кричали рапорты о попаданиях снарядов в носовую оконечность и повреждениях. Срыв якоря с клюза, пожар в баковых кладовых. Проверялась прочность, работали аварийные команды. И ныло болью, обгоревшие и раненые. Лишенцы наконец тюкнулись в воду, заваливая купола. К ним тут же кинулся Камов с вполне мирным намерением оказать помощь. Вот оно. Ворох мыслей вдруг пронзила затаившаяся заноза, сидевшая в мозгу, и, наконец, кольнувшая нейроны памяти. Терентьев едва слышно выдохнул. «Камов, 37-й!» Оказывается, это прозвучало. Слух. И Скопин с непониманием, но страшной догадкой медленно делал все. Оглядывался на изваяние командира, расширял зрачки и безмолвно открывал рот. Терентьев этого не видел. Заноза продолжала ковырять мозг, растягивая мысли в жвачку непонимания. И именно жвачку, потому что правильная жвачка звучит слишком коротко, нежевательно, короче, невыразительно. А голову продолжала буравить. Почему ничего о вертушке, оставшейся там, позади, должна была давно вернуться? Почему никто не вспомнил? Или вспомнил и доложил? А я за всей этой бойней не расслышал, не обратив внимания? Упустил? А что там теперь? Но ведь точно, был доклад, один из последних. Прошло боковым восприятием. На том пеленге шум и болтовня в эфире. Черт побери, но ведь логично, амеры лодку свою спасают. Но там и ребята остались. Что с ними? Конец? И подленьким, но таким практичным шурупом. А если плен? То расколют их быстро, и тогда наш секрет не секрет. Или уже давно не секрет. А следом уж совсем никчемная напоминалка. А ведь хотел особисту яйца накрутить. Забыл. Не до того было. И обухом откровения наконец разродился старпом. Наши ребята там. Харебов.